эфире Народное славянское радио. Всем здравия! С вами Народное славянское радио. Сегодня у нас по одному из современных календарей 15 мая 2019 года, среда. В виртуальной студии нахожусь я, Алексей Орлов, и Виктор Максименков. Здравия тебе, Виктор! Здравия, Алексей! Здравия всем слушателям! Сегодня мы будем посвящать наш эфир теме расшифровка фесского диска, сборка критской календарной системы. Как сказал Виктор Викторович, поможем науке разобраться с этим вопросом. Как всегда, предоставляю тебе возможность первую часть провести в формате доклада. После этого мы переходим ко второй части, где обсуждаем то, что ты рассказал, обсуждаем не просто мы с тобой вдвоем, а еще и подключаем наших радиослушателей и зрителей. Для этого надо просто понять, как нашим радиослушателям и зрителям попасть к нам в эфир. Для этого достаточно войти к нам на сайт slavradio.org, там найти чат-беседку. В общем-то, все, и там задавать вопросы, реплики, комментарии писать. Если же вы хотите, например, одновременно просматривать, а Виктор включит демонстрацию тех слайдов, которые он подготовил, то в этом случае вам можно в Ютубе находиться, смотреть за всем за этим. И там же в Ютубе есть чат, и вы можете там задавать вопросы, писать комментарии и реплики. Естественно, что гоблинов мы не чествуем, мы их не уважаем за их гоблинский подход. Поэтому, как только появляется гоблин, мы сразу отправляем его в баню. Вот если вы хотите, чтобы ваши реплики, комментарии были услышаны и чтобы на них был дан ответ, то в этом случае пишите вопрос в эфир, реплика в эфир. И, пожалуйста, пишите так, чтобы запятые на местах стояли, ошибок было поменьше. В общем, то, как себя ведут человеки. Ясно, с чувством, с толком, с расстановкой. Все-таки в человеческом обществе находимся, а Народное славянское радио претендует на восстановление державности. А державность – это все-таки человеческое общество, а не просто так абы кто. Вот после такой увертюры, пожалуйста, Виктор, предоставляйте микрофон. Начинай. Благодарю, Алексей. Давайте я включу демонстрацию экрана. Видно экран, Алексей, нет? Пока не вижу. Ага, вот. Вот что-то сейчас мелькает. Сейчас должно появиться. Угу, все появилось. Появился? Ага. Значит, я предлагаю сегодня нам всем помочь науке расшифровать знаменитый фесский диск, причем расшифровать максимально в полном варианте, так как наука нашла его 110 лет назад и до сих пор не смогла расшифровать. Я же вам предлагаю расшифровать совместно, то есть я вам буду подсказывать и просьба в чатах ставить, например, плюсики или минусики, согласны, не согласны, потому что я вам покажу, что все на самом деле настолько просто, что вы этой системой пользуетесь до сегодняшнего дня, и она чуть ли не у каждого есть в доме. И все знаки там и символы, они простые, просто когда есть ключи, тогда все очень четко, ясно и понятно. И вырисовывается такая система, о которой современная наука не могла и предполагать. Ну, я предлагаю сразу начать. Дело в том, что лично я всегда интересовался календарными системами древними, астрологией, астрономией, потому что до нашего времени в славянском наследии сохранилось колоссальный объем информации по этому направлению. Ну, объем-то колоссальный, ну, а наука об этом вроде бы ничего не знает. Поэтому я, например, лично всегда интересовался древними календарными системами. И как вы видите чуть ниже, эта заинтересованность и помогла мне расшифровать не просто фесский диск, а собрать фесскую календарную, критскую календарную систему, как я ее назвал, и показать, что эта критская календарная система напрямую связана со славянским календарем, имеет тысячелетнюю историю, ее прародина вообще-то Северный полюс, потом Сибирь, а потом уже город Крит, остров Крит. И прошли тысячи лет, прошли тысячи километров, а культура осталась та же самая, мы фактически подобными системами пользуемся даже до сегодняшнего дня. Ну, а что, например, помогло мне расшифровать эту систему, собрать ее вместе? Мне, например, помогло то, что рядом с фесским диском был обнаружен так называемый антикитерский механизм, знаменитый. Дело в том, что обнаружив и изучив его, наука пришла к выводу, что это тоже очень сложная календарная система, такой древний компьютер, который показывает движение Солнца, Луны и как минимум 4 планет. И тут я вспомнил точно такой календарь, который тысяч на 20 тысяч лет старше, чем антикитерский механизм, эфесский диск. И нашли его в Иркутской области, Россия. Называется это Малтинская культура, Прибайкалье, называется перед вами Малтинская пластина. Казалось бы, календарная система, которой доброжелатели дают 25 тысяч лет, недоброжелатели говорят, да нет, я не больше 18 тысяч лет, но этой системе больше 18 тысяч лет как минимум. То есть, в ней содержится та же самая информация и наука, научные работники, которые ее расшифровали, говорят, что перед нами вот на этой Малтинской пластине это календарь движения Луны, Солнца и как минимум 4 планет. Ну так это же очень напрямую нас связывает с антикитерским механизмом. Это позволило мне более пристально обратить внимание, в том числе и спираль в центре Малтинской пластины, обратить внимание на тот же самый эфесский диск. А в чем суть? Дело в том, что центр Малтинской пластины, который содержит информацию о движении Солнца и Луны, наших, которые мы видим сейчас, содержит 242 точки. И опять же, в виде спирали выполнен. Эфесский диск, хоть и выполнен в виде двух сторон, но перед нами та же самая спираль. И оказывается на одной стороне эфесского диска 123 символа, а на другой 119. 123 плюс 119 получается 242 символа. Ну так подождите, количество символов четко совпадает с Малтинской пластиной. А ведь между календарными традициями этими, даже по минимальным прикидкам, минимум 14 тысяч лет. 14 тысяч лет, я уже молчу про тысячи и тысячи километров. Так вот, я на это обратил внимание, думаю, значит, это может быть служить ключом для того, чтобы расшифровать эту систему. Плюс, обращая внимание на эфесский диск, сразу стало понятно, что 123 символа плюс 119 плюс еще раз 123 получается ровно 365. То есть, что такое 365? Это фактически продолжительность нашего с вами года. Но если эфесский диск — это какой-то вид календарной системы, истоки которого находятся в Иркутской области современной России, за тысячи лет до этого школа была, значит, и символы, которые на нем расположены, мы должны знать. И, между прочим, сразу бросилось в глаза, что здесь есть очень много того, что мы и так видим даже в нашей современной жизни. И на что я обратил внимание? Дело в том, что все вы знаете, что славянский месяц – это 40-дневный месяц. И тоже, посмотрев на эфесский диск, и опять же я увидел, что эфесский диск разбит, например, две точки, потом идет 40, 41, 40, потом идет на другой стороне 40, 39, 40. То есть очень близко к славянской календарной традиции 40-дневного месяца. И они не просто разбиты, а, например, заканчивается символ, вот красная, например, линия, все, символы закончились, 40 дней прошло как бы. И так дальше двигаемся опять. 40 дней прошло, опять закончились символы. То есть четко перед нами разбитие на 40-дневный месяц славянский. Плюс я увидел на этом эфесском диске камень и латырь. Что такое камень и латырь? Это как минимум 8 основных праздников, которые мы празднуем и сегодня. То есть это как бы восьмиконечная звезда с центральным кругом посередине. А какие это основные праздники? Это, например, осеннее-весеннее равноденствие и плюс зимнее солнцестояние и летнее солнцестояние. Вот как раз оно находится на краях диска. То есть, опять же, это привлекло мое внимание и укрепило мою убежденность в том, что надо копать в сторону календарей. То есть, а раз календари, то значит и символы эти должны нам соответствовать, какие-то небесные понятия, праздники. Я продолжен в этом направлении двигаться, потому что, повторяю, смотрите, вот так на Солнце выглядит весеннее равноденствие, так осеннее, так летнее солнцестояние и зимнее солнцестояние. Опять же, смотрим на тот же фьерский диск. Вот эти два камня Алатыря вместе, то есть равноденствие. Вот вверху зимнее солнцестояние. И два дня, когда солнце как бы находится в одном и том же месте, а на третий как бы возрождается, начинается новый цикл. И то же самое вот внизу, как бы летнее солнцестояние, и опять пошел новый цикл. То есть это меня уверило в том, что нужно продолжать копать в этом направлении, в направлении календарей, плюс на Крите не просто обнаружен фьерский диск, но и подобные камни, где, например, вот это 40 точек, а 41-я как бы большая, как бы священный день, священный, который 40-41, опять же, четко славянские месяцы. Именно славянские 40-дневные. Плюс, я же говорю, вот так вот выглядит движение Солнца. То есть, и все это отображается как раз на этой спирали жизни или фьерском диске. Но раз это все отображается, как и 8 основных праздников, как я и говорил, которые там тоже отображены, то нужно продолжать было копать вот этот камень Алатырь. Это, между прочим, египетская принцесса. Это те же праздники, что славяне празднуют и сегодня. И то есть такие символы по всему миру есть. То есть они и в древности встречаются в археологии, и чем на любом промежутке, хоть 20 тысяч лет назад, хоть 10, хоть в Египте, хоть в России, хоть даже в Америке. При этом, что всего-то символов на этой календарной системе не превышало больше 47. Но так что же они означают? Означают они очень простые понятия, и раз мы имеем дело с календарем, то в первую очередь, что видим мы на небосводе, что может отображаться на той же календаре? Ну, в первую очередь, планеты Солнечной системы и созвездия. Ну, поэтому я начал проверять. Самое, опять же, кроме камня Алатыря, самое яркое и четкое созвездие – это Плеяды. Плеяды – очень яркое созвездие. Смотрите, сколько я нашел как бы обозначение созвездия Плеяды на фьерском диске. То есть, колоссальное количество. Плюс это все созвездие Плеяды, оно опять же по всему миру размножено, на различных календарных системах находится, и другие люди видели, что созвездие Плеяды есть на фьерском диске, то есть и во всех культурах, во всех временных эпохах оно присутствует, и перепутать его, мягко говоря, сложно, потому что 7 звезд, четкое изображение созвездия Плеяды на небе, и оно же на фьерском диске во множестве присутствует. Укрепившись в этом, тогда стало понятно, что это за лодка здесь изображена. Опять же, если вы считаете, что я прав, ставьте плюсики хотя бы в чате, чтобы мы понимали, согласны вы или нет. Вот, например, Большая Медведица. Такой корабль. Корабль под разными углами. Почему? Так она имеет действительно разные показания осенью, летом, весной, зимой. Поэтому и кораблик этот под разными углами расположен. Он как раз и похож на корабль. То есть то, что мы видим вот на фьерском диске, это и есть созвездие Большой Медведицы. Только в разное время года она расположена по-разному. Так и есть. Так мы его и видим по-разному. Тут на фьерском диске также изображен мужчина, который куда-то идет. Но это фактически Солнце. Это движение Солнца, которое показывает, куда идет движение Солнца, как оно движется, и это мне дало понять, вот, например, в самом низу или зимнее, или летнее солнцестояние, и как бы Солнце показывает, куда оно дальше пошло. То есть минимальный показатель, и все, пошло развитие этой спирали жизни. Причем имейте в виду, что это отображение идет на плоскости. То есть это фиксация движения Солнца на плоскости. Плюс изображение других, получается, созвездие, тогда должны быть и планеты. Обращаю ваше внимание на вот это вот шумерское изображение. Перед нами шумерское изображение, на котором фактически мы видим всю Солнечную систему вплоть до Нептуна. Меркурий, Венера, женщина. Потом идет Земля, с нее идет как бы наблюдение, она здесь не изображена. Вот он, маленький Марс посередине. Вот это Солнце с 8, вот это камень Алатырь с 8 основными праздниками, плюс круг в центре. Это уже 2 Луны, не будем их трогать. Мы много раз уже обсуждали, что это именно 2 Луны прошлого у Земли. Потом пояс астероидов. А потом уже пошли Юпитер, потому что мы не сильно видим, что здесь есть кольца. Потом Сатурн, явно видны кольца. А потом уже Уран, А Уран, между прочим, ну, действительно сильно наклонен, как бы видно, что он как на табуретке сидит. Он здесь так изображен. И Нептун. Почему это нам надо? Ну, потому что если на фесском диске изображены планеты Солнечной системы, то они могут быть изображены и как в виде людей, например, или просто головы человека, если планета не такая уж и большая. Вот вам еще планеты Солнечной системы, известные науки. Вот вам Уран, сильным его наклоном по сравнению с остальными. Он как бы действительно на табуретке сидит, как вот здесь вот показано. Вот сильный наклон, обратите внимание. То есть это нам нужно зачем? Чтобы, например, посмотреть, а если здесь Меркурий на этом же фесском диске? Ну, на фесском диске есть изображение такой небольшой головы человека. Ну, так почему это не может быть Меркурий? Потому что планета-то небольшая, но она яркая, она как бы близко к нам, ее можно легко определить, поэтому просто голова человека без какой-то либо прически, действительно, это Меркурий. Продолжая смотреть, а Венера, женщина здесь есть, потому что, ну, тушмирована, изображалась женщиной. Здесь действительно есть эта женщина, вот она большая, яркая, Венера яркая, яркая планета, ее хорошо видно, и мы действительно видим ее на фесском диске. Вот это символ фесского диска, он там присутствует. Как насчет Марса? На фесском диске колоссальное количество изображений человеческой головы, ну, с иракезом, с такой стоячей прической, которую военные носили и в Римской империи, нам еще говорили, что как бы древняя. То есть определить Марс с его военной прической, ну, очень легко и просто, тоже планета близкая, мы ее видим. И, а так как она небольшая, ну, она изображена в виде головы с таким иракезом. Почему нет? Я считаю, что очень даже похоже. Тут, кстати, есть место, где изображена и пояс астероидов. Оно всего лишь одно, но оно вообще непонятные какие-то три символа, как бы такая маска ужаса и такие какие-то осколки. Ну, я решил, что вполне вероятно, что перед нами пояс астероидов. Как раз то место, где сейчас нет планеты пятой. А как насчет Юпитера? Планета гигантская, но в чем суть? Не видно на ней кольца, хотя оно, может, там и есть, как бы, но в телескоп не видно. То есть это должен быть какой-то гигантский объект. Ну а почему этот гигантский объект не может быть в виде стоячего большого человека, который просто такой большой человек, который стоит? Вот этот момент. Это не может быть Солнце, потому что мы определили, что дни солнцестояния, они вот внизу там и вверху фактически. То есть их два, вот они есть, то есть это должен быть какой-то объект, ну, соответствующей планете, так что вполне вероятно, это Юпитер. А почему не Сатурн, вы скажете? У Сатурна ярко выражены кольца. Ну, кольцо видно, не вооружу, чуть ли не вооружу. Ну, очень ярко видно кольцо у Сатурна. Поэтому мы смотрим, и что мы видим? На фесском диске есть изображение колоссального дома, но в середине этого дома колоссальное кольцо. Так это и есть Сатурн. Раз мы уже видели множество планет, созвездий, Солнца, почему Сатурн не изобразить так, в виде дома? Вполне вероятно, вот он, пожалуйста, его здесь действительно изображение вполне достаточно, большой дом с диском посередине. Уран. Здесь есть такая вот, видите, Уран такой голубоватого цвета, по крайней мере в телескоп, с такими видными кольцами. Поэтому я решил, что все-таки вот эта морская ракушка, которая сильно наклонена, имеет определенное кольцо, а ракушка, потому что, как мы видели, Уран в телескоп, он синеватый. Поэтому очень похоже, что перед нами Уран в таком виде. То есть планеты более-менее ярко видимые закончились, и поэтому нужно посмотреть, а символы-то остались, как насчет созвездий на фесском диске. Ну, давайте посмотрите, как вы думаете, похоже ли вот этот символ. Вот символ, я его определил как созвездие волосы Вероники. Он во множестве на фесских дисках. Вот его символ на фесском диске. А как он на небесах выглядит? Пожалуйста, тот же самый незакрытый треугольник. Еще раз, вот он на фесском диске, этот треугольник незакрытый. И вот он то же самое на небосводе, незакрытый треугольник. Что это созвездие волосы Вероники? Созвездие Весы, как бы буква В, Весы. Как они выглядят на небосводе? Ну, примерно так и выглядят. По крайней мере, мы их сейчас так соединяем. Нужно, конечно, учитывать, что в древности люди могли чуть по-другому соединить. Но Весы, В, очевидно. Вот такая вот шапка. Обратите внимание. на форму. Шапка на феском диске. Это созвездие Персея. Почему я так решил? Ну, посмотрите, как вы показывается созвездие Персея. Обратите внимание еще раз на эту шапку. Вот созвездие Персея. Ну, на мой взгляд, совпадение стопроцентное. Хотя календарная система минимум 4000 лет. Созвездие Валапас. Ну, что-то типа такого плуга, можно сказать. Вот оно на феском диске есть. Вот этот Валапас на небесах. Опять же, обратите внимание, ну, на мой взгляд, совпадение стопроцентное идет. Продолжаем. Созвездие Рака. Вот оно на феском диске. Такая буква У перевернутая, интересная. Вот оно на небосводе. Созвездие Рака прямо посередине. Ну, все-таки прошло 4000 лет. Небольшие искажения то могут быть, но не узнать эту букву У перевернутую как бы трудновато. Созвездие Рысь. Ну, такой рог изломан. Причем... Видите, он появляется в разное время. Ну, его, опять же, невозможно перепутать. Вот он, этот созвездие Рысь. Это такой действительно изломанный рог, который в разное время под разными углами мы видим. Осень, лето, то есть мы его видим. Созвездие Пса. Почему Пса? Ну, голова Пса, ну, смотрит в разные стороны, но все равно это собака, пес. То есть вот большой пес. Треугольник на феском диске. Обратите внимание, только на одной стороне фескового диска есть этот треугольник. На другой нет. Скорее всего, как раз эта сторона и есть сторона зимняя. Почему? А вот оно, этот треугольник. Зимний треугольник составляет ярчайшие звезды Ориона, Большого Пса и Малого Пса. Вот он, этот треугольник. То есть он появляется только зимой. И мы его видим и сегодня. И примерно так же называем, обозначаем, опять же, связь Пса, Малого, Большого, и он появляется только в зимнее время. Опять же, фесский диск это подтверждает. Созвездие Близнецы зимой. Видите, какой-то хитрый такой символ. Оказывается, вот он, Близнецы, тоже зимой вместе с треугольником. Они рядом там и расположены, насколько я помню. И Близнецы вот так вот выглядят. То есть, очень похожи. Ну, просто 100%. Созвездие Голубя. Фесский диск. Созвездие Голубя, пожалуйста, на небосводе. То есть есть, существует и сегодня существует. Созвездие Овна. Ну, голова барана как бы тоже трудно перепутать. Овен, мы используем его и сегодня. Кроме созвездия Овна, есть еще созвездие Руно. Ну, тут этого изображения руна много. Ну, оно существует и сегодня. Это созвездие Золотое Руно, как бы называется. Или... То есть существует? Существует. Созвездие телес на феском диске, то есть та же буква У, какие-то вот, это, вот эти точечки, это как звезды соединенные, я так понимаю. Опять же, это как буква У уже вверх. Ну, давайте посмотрим на созвездие Тельца. Вот это буква У, но только уже как бы вверх идущая. Теперь созвездие Орла. Обратите внимание на вот эту палочку как бы внизу. Может, оно на Крите, конечно, 4000 лет назад называлось по-другому. Мы сейчас берем то, что нам известно здесь и сейчас. Вот как бы эта птичка с какой-то палочкой, если смотреть на нее, с правой стороны. Давайте вот она на феском диске. Смотрим созвездие Орла. Он как бы перевернут. Вот эта палочка, можно сказать. Если его смотреть сверху, то вот она и будет справа эта палка. Вот она, орел этот. Ну, созвездие, огромная рыба. Сейчас... Обрыв связи. Продолжаем разговор на Народном Славянском радио. Просто техническая накладочка. Скайп ни с того ни с сего решил обновиться. Ну, просто раз и обновился. Без предупреждений, без объявления войны. Вот так вот вероломно. Ну, правда, не 22 июня, но все-таки решил что-то сделать, как ему захотелось. Я последние слова слышал про рыб. Вот, может быть, с этого момента. А про, так, про таких вот рыб, про больших. Ты знаешь, у меня просто когда все трубилось, я слышал, а вот там про рыбы и все. И дальше война в Крыму, все в дыму. Может, тогда нам чат подскажет. Мы на вот этой рыбе остановились, на ките, вот таком вот. Видел кто-нибудь такую картинку? Друзья, вы кита видели? Если видели кита, скажите «да, да, да», «нет, нет, нет», скажите, кто, если вдруг не видели. Не молчите, от вас зависит будущее нашей программы. Алло, алло, алло, друзья, вы меня вообще слышите? Вы с нами? Вот, Игорь пишет, да. Ну, давайте тогда с этого Китая продолжим, если нас слышно, видно. Хорошо, после, да, видели. Тогда давайте с этого Китая продолжим. Итак, мы продолжаем разговор. Расшифровка фирского диска, сборка критской календарной системы. Продолжаем. Продолжаем. То есть вот этот вот кит, он тоже изображен на фирском диске в виде гигантской рыбины. Может, они, конечно, его раньше и не китом называли, а чем-то другим. Но рыба гигантская, как бы созвездие кита на небосводе есть, и оно есть и на фирском диске. То же самое можно сказать и по водолею с кувшином. То есть на фирском диске присутствует как отдельно кувшинчик, так и множество символов водолея. И как бы мы можем наблюдать, что то же самое мы видим как бы и на небесах созвездие водолея, знаменитое сегодня. Символ этот знаменит. Ну, а у водолея есть и кувшин, он различный, рядом опять же с тем же китом. То есть это как бы все вместе рядом проходит. И опять же видно на небосводе этот кувшин и сегодня. Виктор, вот так... здесь большинство написало, что нет, ну раньше же надо, нет, не видели. Тут уже люди расстроились. Значит, а с какого места, Светлана, вот напиши тогда, с какого места видели, а то тут уже как-то у нас уже раздрай в мозгах. Я слышал, слово «рыба» началось. А какие рыбы? Ну, давайте посмотрим. Тут у нас голуби были. Треугольник зимний был. Вот треугольник был. Я помню, точно был. Вот треугольник был. Зимой еще. Вот зимний потом треугольник. Созвездие... Да, созвездие близнецов зимой, созвездие голубя было. Первая рыба только кит, больше ничего нет. Да. Созвездие ну... овна, как бы... созвездия. Ну, вот овна, вот подожди, вот, давай вернемся. Вот назад, крути, вот то, что я видел, давай, сейчас вспомню. Так, крутим назад. Голубь. Крутим назад. Его голубь, отец голубь. Зимой. Ну вот давай все-таки близнецы треугольник. Вот давай так вот. А, так, треугольник я точно видел. Это вот однозначно. Может, рыба мне показалась как-то, селедка мне в башке треснула чем-то. Ну вот давай тогда, нет, вот после треугольника сразу и начнем. Ну, после треугольника сразу видно, что с треугольником, который есть только зимой, есть близнецы. И близнецы есть он на фирском диске, 42-й символ, как бы непонятный такой им, но мы видим, что вот это близнецы зимой, конкретно в зимнее время. Поэтому давайте будем продолжать, потому что, опять же, на фирском диске есть голубь. Они вот так, ну, как бы видно, что птичка. Почему не голубь? Голубь – очень простая птица, очень похожа на голубь. Пожалуйста, созвездие голубь. Есть и сегодня, оно так и называется, птица, голубь, как хотите его называть, но они называют его голубем. Я думаю, раньше так же называли. Созвездие Овна, почему я так решил? Ну, голова барана. Тут, я думаю, много вариантов быть не должно. Овен есть и сейчас, оно всем известно. Изображение руна. Ну, созвездие руной существует тоже и сегодня. Вот оно в разных хоть поворотах, но все равно в зимнее, в летнее время оно видно... И оно так и называется, золотой руной, есть и сегодня. Созвездие Телец. Это как бы буква У, но уже вверх такая смотрит. И вот эти точки на этой букве У, это и есть звезды. Смотрим, как оно выглядит. Вот оно, пожалуйста, буква У вверх. Сейчас мы его так можем наблюдать. Созвездие Орла. Вот у птички справа такой, скажем так, палочка какая-то есть. Смотрим, вот оно на фирском диске. Этот символ, вот он, орел в современном ипостаси. Ну, как бы, если сверху смотреть, вот она, эта палочка, которую они ему пририсовали снизу. Созвездие кита, сегодня он так называется, ну, здесь видно гигантская рыба просто. Ну, гигантская рыба, мы его сейчас называем, вполне вероятно, что кит. Потому что рядом с китом водолей с кувшином. Вот символ водолея, как бы мы его сегодня знаем, на фирском диске он массово присутствует. Опять же, вот так оно выглядит в современном ипостаси. Ну, водолея есть и кувшин. Так что есть и вот и кит, вот и водолей, вот и его кувшин. Вот он, кувшин, ну, как бы прямо на звездном небе. Вот так он изображается, по крайней мере. Он есть на фирском диске. Опять же, но водолей имеет разную тему, ну, направление, как бы разный вид зимой, например. Вот, вот это три как бы палочки получаются, смотрим. Вот он, водолей зимой. Хоть мы их соединяем вот так сегодня, но почему их не могли чуть по-другому напрямую соединить? Вот эти три палочки. То есть Водолей именно в декабре. Подчеркиваю, как бы. Созвездие Андромеды. Очень важное созвездие. Вот так оно изображено. На фесском диске этот символ. В современном небосводе, ну, наши звездочеты соединяют его вот так. Ну, очень похоже на то, что изображено и на фесском же диске. Созвездие Андромеды зимой. Вот, это человек как бы с руками, сложенными за спиной. Именно зимой, именно так и смотрится Андромеда. Вот она, человек как бы с руками за спиной. Пожалуйста. То есть, что он, вот он, этот человек с руками за спиной. Похоже, ну, на мой взгляд, очень. Вот две одинаковых ипостаси. Почему это не может быть созвездие близнецов, которое, ну, массово есть на фесках диска? Вот они, эти близнецы, которые мы знаем и сегодня. Самые важные созвездия. Раньше называлось, раньше это, оно изображено в виде топора. Сегодня мы это называем Южный крест. Вот он, этот топор. Обратите внимание, ну, сейчас он выглядит вот так. То есть, как бы, одна сторона более длинная. Я думаю, что, в принципе, раньше оно больше все-таки походило на топор, потому что, ну, символ самого креста не сильно-то использовали. Это Южный крест, тоже самое знаменитое созвездие. Как бы, если мы в северном полушарии ориентируемся на полярную звезду, то в южном, как бы, на Южный крест. Важнейшее созвездие. Созвездие дракона. Такая лопата, как бы, не остроконечная. Давайте посмотрим. Вот она на фесском диске во множестве. Мы его сейчас называем созвездие дракона. Давайте посмотрим, как она выглядит на небосводе. Ну, может, хвост дракону, конечно, длинный-то и отрубили, чтобы не заполнять фесский диск просто так. Ясно видно, что перед нами созвездие дракона. Созвездие стрела. Ну, сейчас она так называется. Вот его три изображения на фесском диске. Вот она, эта стрела. Вот она, эта стрела. Хоть она и небольшая, но все равно видно и зимой, и летом. Опять же, на фесском диске видно, мы его и зимой, и летом видим. Созвездие Змееносец. Опять же, такая более-менее остроконечная лопата, но посмотрим. Вот она на фесском диске, а как оно на небесах? Пожалуйста, гигантская лопата с такой вот ручечкой небольшой. Ну, по крайней мере, мы его сейчас так изображаем. Почему это важно? Вот, скажем так, созвездие Цефея – это как бы более-менее остроконечная лопата, но без ручки. Вот она массово на фесском диске. Смотрим, вот он, товарищ Цефей, без ручки. Ручки нет, такая более-менее остроконечная лопата. Созвездие Лебедь мы его сейчас называем. Здесь оно интересно изображено, в принципе, такого лабриса, больше похоже на топор древний. Вот он, этот лебедь. Ну, скажем так, лебедь без ручки. Но, скорее всего, раньше он просто топором назывался или что-то подобное. Ну, четко ж похоже. Обратите внимание, вот верх этого лебедя. Вот то, что на фесском диске изображено. Очень похоже на этот топорик. Хотя сейчас мы его называем лебедь. Созвездие сейчас он называется заяц. Я его на фесском диске определил по ушам. Обратите внимание, на как оно выглядит на фесском диске. Смотрим на небосвод, вот он, заяц с ушами как бы на боку лежит. В зимнем варианте, по крайней мере. Смотрим дальше. Созвездие дельфин, ну, такая лопата уже более не остроконечная, такая интересной формы, скажем так. Хотя это по сути, не лопата, это, я так понимаю, звезды так обозначены просто. Она нам пока, ну, очень похоже, что типа лопата с ручкой. Вот он, этот дельфин, как бы такая, скажем так, лопатка с ручкой. Созвездие Возничий. Обратите внимание на вот эти ломаные формы, на эту как бы точечку. Скорее всего, это самая яркая звезда. Смотрим на небосвод. Вот они, эти ломаные формы, яркая звезда. Хотя это мы так сейчас соединяем. Вполне возможно, что раньше оно чуть по-другому соединяло. Созвездие Рыбы. Это не совсем похоже на букву У, как бы прямая палка, и к ней еще дополнение. Оно есть и на фесском диске, вот тут три штучки его. Вот оно как выглядит сегодня, мы его соединяем. Ну, очень похоже, потому что оно очень важное для нас. Райская птица. Очень длинный хвост, похож на попугая. Почему бы не райская птица? Вот оно одно. Вот оно, райская птица, очень тоже редко видим осенью, такое небольшое, но присутствует и на фесском диске. Созвездие Геркулес. Ну, очень такое интересное созвездие, тоже на фесском диске 4 места. Вот оно такое ломанное, переломанное в нашем сегодняшнем видении. Как его древние соединяли, это уже больше похоже именно на вот это созвездие Геркулеса на фесском диске. Тоже созвездие Гидры, ну это что-то типа центральной оси, на которой звезды нанизаны. Посмотрим на Гидру, хоть мы ее сейчас и так соединяем, но оно все-таки обширную область занимает. Нельзя сказать, что именно так древние его изображали, как мы сегодня. Больше похоже на то, что на фесском диске мы видим. Ну и созвездие Ориона тоже важное созвездие. Опять же, это как веточка определенная. А вот эти, опять же, эти точечки – это основные звезды. Вот он, пояс Ориона, он выглядит вот так, основной. То есть вполне вероятно, что эта ветка важна. Или созвездие Ориона, только в таком пояс, где главный пояс Ориона. То есть все, символы фесского диска закончились. Можно сказать, что даже если в каких-то моментах, ну, я считаю, не больше 10%, я там допустил какие-то ошибки, ну, уж вы мне на первый раз простите, я думаю, для того, что не получилось сделать 110 лет у науки, я думаю, этого вполне достаточно, чтобы сказать, что все, что мы рассмотрели, имеет право на жизнь, на существование и на то, что это действительно там изображено. Лучше можно сказать, конечно, когда будет изображение фесского диска без искажений, и когда это можно проверить как бы в натурном эксперименте, просто в течение года фиксировать там самые яркие созвездия планеты в этот момент. Также есть, вот видите, какой-то вот 47-й символ, тут даже его знак вопроса стоит, он как бы есть и как бы его нет. Я не знаю, где они его там нашли, я на фесском диске, например, его не нашел. Такой как бы ромбик. И этот ромбик действительно появляется. Ну, он как бы не официальное созвездие, а соединение Андромеды и Пегаса. То есть есть даже то, что как бы я не вижу, но вот те, кто его изучал, видели этот ромб, где-то там они его нашли. То есть что мы видим? Но даже когда впервые я встретил этот фесский диск, а это было много десятилетий, скажем так, назад, мне в голову приходило две идеи. Первая идея, у меня почему-то всегда Северный полюс. Ну, теперь понятно, почему Северный полюс, то есть эта школа ведет свою традицию Северного полюса. А второй вопрос, что этот фесский диск, он часть чего-то большего, то есть он часть большей системы. И оказалось, так оно и есть. Потому что фесский диск – это основа календарной, критской календарной системы, где есть фесский диск как середина, потом идут диски Мали, потом идут созвездия, потом идут стрелки из горного хрусталя для иллюстрации движения Солнца и Луны. То есть, что это, как это понять? Вот на Крите найдены и другие системы. Вот это называется диски Малии. Там, в дворце Малии на Крите его нашли. Но суть в том, что вот эта вот середина вот этой системы, она примерно 16 сантиметров. А ширина фесского диска, она тоже примерно 16 сантиметров. 34 вот эти лунки, они соответствуют 34 как бы лунных месяца. 34 лунных месяца. Если у нас по краям идет Луна, а в центре у нас фесский диск, то с очень большой долей вероятности, что вот этот круг, второй как бы средний, должны занимать основные созвездия, или 12, или 16. Почему? Ну, чтобы показывать, в каком из созвездий, например, находится Луна, находится Солнце. Для этого нужны стрелки. Ну, я просто вам показываю как пример. На их или 12, или 16 основных месяцев, созвездий. То есть, это должен быть календарь, который дополняет фесский диск. Дело в том, что на том же Крите найдены вот такие вот указки. Вот, например, эта указка, где просто один набалдашник. Это сама Луна. Вот она движется по тем луночкам и показывает, в каком созвездии она как бы находится. А вот эта стрелочка двойная, она раздвижная. То есть это движение Солнца. Как мы видели, Солнце может как бы удаляться от центра, приближаться к центру. Вот это и есть движущаяся стрелка, которую каждый день и передвигали. А стационарная как бы набалдашник, он двигался как раз по 12 вот этим основным знаком зодиака или 16 чертогам. Это ж надо найти еще тот диск. То есть вот таких вот палок на Крите гигантское множество найдено. То есть это стрелки. Стрелки планет, стрелки Луны, Солнца. То есть там была найдена мастерская горного хрусталя на Крите. То есть они эти стрелки там в массовом количестве и распространяли по всем округам. То есть если собрать эту систему, то будет так. В центре фесский диск, потом идет или 12, или 16 знаков зодиака, месяцев, чертогов, как хотите это называйте. Почему? Опять же, я вам говорю. А вот эти стрелки, что я вам показал, одна стрелка показывает Луну, вот она движется по верхнему кругу, а своим направлением она говорит так, Луна находится, например, в этом созвездии, в чертоге. А то же самое вот эта двойная стрелка, одна часть лежит на созвездии, а вторая в виде Солнца движется по вот этой вот спирали. Поэтому нужно раздвигать, сдвигать. То есть это вместе позволяет собрать критскую календарную систему, которая 4000 лет, которая была распространена по миру, которую мы, как видим, на протяжении тысяч лет ее использовали. Это школа одинаковая со школой мальтинской культуры, которой там 25-18 тысяч лет, кто как дает. А подобные вот камни, кстати, там обнаружены камней много, но это то, что мне удалось найти. Вот 40-дневный месяц славянский, 41 это уже там на определенные месяцы, 40-41, вот такие камни. Опять же, стрелка двигалась здесь, стационарная, которых там множество нашли. А в современном мире оно выглядело примерно вот так. Это пражские часы, которые сохранились до наших дней, которые как раз в 17 веке подобные системы заменяли массово на то, что вы видите, на те часы, которые у вас сегодня. То есть это совмещение движения вот этих знаков зодиака, совмещение движения Солнца. Вот тут где-то вот она Луна пошла. И вот это все как бы двигалось, но это движется механически. А на Крите это передвигал там специальный человек. То есть это были часы для всеобщего обозрения, чтобы человек мог понимать, там, какой праздник, какая сегодня главенствующая система, созвездие, где находится Солнце и так далее и тому подобное. Но так таких дисков множество, чтобы у вас не возникало. Дело в том, что из Крита оно распространялось по всему миру. Это осколок диска из Владикавказа. Ну, насколько я нашел в сети, потому что сведений мало. Те же самые символы, та же самая спираль жизни. Есть еще подобный диск. Опять же, в центре мы видим Алатырь-камень. Опять те же самые символы, созвездия, планеты, но в два раза меньше. То есть здесь можно было так сократить, а почему нет, можно. Хоть такие артефакты считаются подделками, но мы уже теперь видим, что это календарная система, которая была распространена по всему миру, и в городах в основных, и в селах. И подобные вот камни находят, в котором и тысячи лет. Они, эти диски лежали в центре этого круга, двигалась какая-нибудь палочка, передвигалась. Вот это и были календарные системы. Это, например, тоже из Кавказа найденные камни, где, опять же, вот эти диски служили основой этих календарных систем. И подобные уже символы, уже понятно, что это календари древности, которые относятся к планетам, землям, созвездиям. И таких массово, наука на них особо внимания не обращает, но это славянская школа, именно славяне могут этот вопрос быстро поднять, изучить, осветить. Для нас это не является большой проблемой, но когда вы встречаете эти символы, выемки по всему миру, знаете, здесь как раз была использована календарная система древних. Подобных символов по миру хватает. Все это календари, наблюдение за движением Солнца, Луны, созвездий и планет. Так что такого массово. И мы видим это на протяжении всей обозримой истории. Так что выводы простые. Критская календарная система – это фесский диск. Потом идет 12 или 16 основных созвездий чертогов в центре диска. А потом уже в центре диска из эмали. Потом два вида стрелок из горного хрусталя, показывающие, где находится та же Луна, как движется Солнце, какие чертоги, какие дни. И все это получается совмещенный календарь Солнца плюс Луны месяца. Что мы знаем, что наши предки раньше жили чисто по циклам светила нашего Луны. То есть они жили по энергетике. Они не брали какой-то мертвый цикл, непонятно к чему привязанный. Ну и то, что, я думаю, все теперь увидели, что фесский диск полностью идентичен своим центром мальтинской пластине. календарю, который мы уже до этого рассматривали как модель Солнечной системы, минимальным возрастом 18 тысяч лет, подобные именно школа сохранилась и в золотых шапках-невидимках, то есть она распространена фактически по всему миру. Ну, и на фесском диске теперь вы, каждый уже может убедиться, что там присутствуют символы основных праздников Солнца, изображения ближайших планет Солнечной системы, видимых невооруженным взглядом, созвездия в разное время года по-разному изображенных. Поэтому одни и те же созвездия имеют разные изображения в зависимости от периода года. Ну и поэтому вы теперь понимаете, почему хоть множество расшифровок этого диска проводилось, все они не смогли найти ключи, потому что они все лингвисты. А там нужен был астролог, тем более, который хотя бы знал древние календари, которые существуют и изучены наукой сегодня, наследие. И вся эта информация, это информация именно по движению Солнца, Луны, звезд. И эта спираль жизни, она присутствует на многих артефактах древности. Ну, я думаю, для начала этого вполне достаточно, Алексей, для того, чтобы помочь науке, людям разобраться и самим понять, что же там изображено. Хорошо, я думаю, да, для начала вполне хватит. И теперь нам надо перейти уже к общению с нашими радиослушателями. Общение, напомню, мы производим на сайте Народного славянского радио, slavradio.org. Там есть беседка-чат, пожалуйста, можете писать свои вопросы, реплики, комментарии. Также есть канал в Ютубе, youtube.com/slavradio, где там и там Славрадио пишется одним словом, без каких-либо там пробелов, дополнительных символов. Славрадио. Так что найти нас очень просто. Если вы человек с пытливым умом, если вы желаете разобраться в том, как все устроено, и узнать свое предназначение, я думаю, Народное славянское радио, как и другие каналы, занимающиеся этими вопросами, для вас очень и очень подходит. Гоблина же прошу не беспокоиться, ибо мы вас посылаем в баню навсегда. Гоблинам здесь не место, здесь собрались человеки. Маленькая отбивочка, после этого переходим ко второй части и начинаем общаться с нашими уважаемыми радиослушателями и зрителями. В эфире Народное славянское радио. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. 15 мая 2019 года. Среда по одному из современных календарей. Виктор Максименков и Алексей Орлов в виртуальной студии Народного славянского радио. Расшифровка фесского диска. Сборка критской календарной системы. Такова тема сегодняшнего нашего эфира. В первой части Виктор сделал очень интересный доклад. Показал иллюстрации, которые, на мой взгляд, вполне совпадают с заявленной темой. И критский диск можно рассматривать не только как записи какие-либо, каких-либо текстов, как это раньше подавалось, но и как календарную систему, и вполне обоснованные аргументы были приведены. Так что имеющий уши да услышит, глаза да увидит, а тот, кто еще имеет мозг, да задумается. А сейчас мы переступаем к заданию вопросов и реплик, которые поступили в чате Народного славянского радио, slavradio.org, и у нас на сайте, вернее, на нашем канале в Ютубе, youtube.com/slavradio. И там Славрадио пишется одним словом, без пробелов, подчеркиваний и прочих других символов. Славрадио. Максим Архипов. Здравия всем. Здравия, Алексей, Виктор. А почему Солнце – не идущий человек? Думаю, древние знали, что наше светило неподвижно, скорее Земля и другие планеты, идущая женщина. Ну, дело в том, что человек, скорее всего, поспешил. Я как раз показывал, что это идущий человек, и этот человек и показывает ход движения самого Солнца. Еще, кстати, забыл сказать, как раз на фесском диске в середине есть стрелка. И эта стрелка как раз показывает на большую, ну, на такую большую выемку именно на диске Мали. То есть центральная стрелка, опять же, показывает, что это часть какой-то системы. И Солнце там идет. А то, что стоит, я вообще показал это как Юпитер, потому что сильно большой человек, стоящий как бы на месте. Идем дальше. Максим Архипов. Виктор, насколько, на ваш взгляд, были распространены подобные календари? Повсеместно или среди волхвов и так далее? Возможно ли было использование календарей, где в качестве стрелки использовался человек или его жилище? Аркаим, лабораторные лабиринты и так далее. Дело в том, что хотя бы те, кто наблюдают за моими исследованиями или за эфирами моими на Славянском радио, могли увидеть, что на протяжении как минимум том, что изучила наука, а это 27 тысяч лет, мы встречаем в любом поселении подобные календарные системы, которые здесь, они даже более упрощены. То есть раньше та же Малтинская пластина – это модель всей Солнечной системы. А она ведь размером 13 сантиметров там длина, 7 ширина и, по-моему, 3 толщина. Так представьте, это модель Солнечной системы у человека в кармане. Я показал такие системы, как Шенгирский идол. Это тоже модель Солнечной системы, но которая стояла в поселении. То есть были гигантских размеров подобные артефакты, подобные идолам. На них была изображена модель Солнечной системы, а потом эти модели переносились на такие карманные календари. Как минимум в одном поселении, как минимум ведающий человек им обладал. Это по минимальным данным. То есть везде мы их встречаем. А вот этот фесский диск и диск Мали, это критская календарная система, которую удалось собрать. Это даже уже более такая упрощенная такая система, более, скажем так, которая разрослась. То есть одно дело умещать это все в кармане, другое дело, когда для этого выделен отдельный камень, туда вставлялся диск. Вполне вероятно, что диск именно менялся, потому что немножко там вид созвездий, может, со временем у них изменялся. А распространение этой системы, оно было повсеместно, по всему миру. В каждом поселении как минимум одна такая система должна быть. Одна такая для общественного пользования и как минимум одна карманная. Это по минимальным данным. А я думаю, их было еще больше. Вот это лично мое мнение. Я думаю, везде, где были народы близкие по как минимум мировоззрению, то есть те, которые жили в Руси, они такой календарной системой пользовались. А поскольку Русь была достаточно широка, то в этом случае и находят в разных местах аналогичные системы или, как минимум, отголоски этой системы. Сильвия, здравствуйте, слушаю. А созвездие Большой и Малой Медведицы было? Я, может, пропустила? Большой точно было, эта лодка была в самом начале. А Малой, лично я не видел его. Может, оно в виде звезды, отдельно для него был камень создан. Потому что очень важные системы, те же планеты, они выносились как бы отдельно. Хорошо. Сергей Буцких. Почему многие созвездия изображены во множественном числе? То есть много раз повторяются. А некоторые, вот, например, там, какое там было указано, даже забыл, указывают только один раз. А все же дело от того, где находится эта система. Мы говорим про Крит. Значит, там больше видны те созвездия, что видны, скажем так, в северном полушарии, а меньше видны южные. И Земля-то вертится, крутится. А вот они указывали, какое созвездие видно более яркое, более важное, или планета, или праздник. Вот он и указывался именно в тот день. Как мы видим, эти дни, как бы днем, главное Солнце. А положение Солнца показывало как бы стрелка вот эта раздвижная. А когда приходила ночь, тоже можно было увидеть, какое главное созвездие, планета именно в этот день, в этом цикле. Я же говорю, почему вот этот фесский диск, он меняющийся, его можно было переворачивать, и я думаю, со временем его меняли. То есть все зависит от натурных экспериментов. Надо собирать эту систему в натуре, и потом каждую ночь фиксировать звезды фиксировать как бы движение Солнца, и все это дело будет отображаться как раз на плоскости. То есть, конечно, без натурного эксперимента это понятно процентов на 60, а в натуре провели эксперименты, посмотрели, что отображается, какие планеты, циклы, и вполне вероятно, что достроили эту систему до конца, потому что это все-таки какая-то часть. Почему здесь символ? Например, на Мальтинской пластине символов этих вообще нет никаких. Но есть точки, то есть есть дни. А они, символы, как бы дополнили систему, чтобы человек любой, который пришел на центральную площадь, ага, сегодня как бы ночью здесь главенствует, там, эта планета, это созвездие. И все зависит от того, от положения на небосводе и цикла годового. Вот и все. Позволь, я выскажу свою версию. Да, пожалуйста, конечно. Да, вот известно, что в крупных городах существовала на главной площади система времяизмерения и календарная система. Это было нужно для того, чтобы любой горожанин, придя на главную площадь, а главная площадь всегда была центром, где люди приходили и поторговаться, и погулять, и там оглашались какие-то важные события, и, может быть, какие-то показательные порки и казни проводились. Поэтому это самое посещаемое место. И вот на этих местах, самых посещаемых, всегда размещались системы отсчета времени и календарей, чтобы люди все видели, что происходит, какое время и так далее. И в этом случае нужно было содержать, может быть, одного-двух часовщиков, которые этим занимались. А вот если мы встречаем в одном городе несколько вот таких, например, дисков или их обломков, то это, скорее всего, указывает не на временное измерение, а на то, что сейчас называется астрологическими измерениями. Временное измерение, оно одно. Вот на площади часы висят центральные, там на ратуше на какой-нибудь, или на Кремле, или на чем-то еще, на башне. Все подходят, всем понятно, что происходит. Нужен один часовщик, один там мастер, кто бы этим всем управлял. А вот рассчитать какую-то схему для какого-то конкретного человека, здесь уже нужно не один такой аппарат, а чтобы он был у каждого того, кто занимается расчетами. И чтобы это было понятно тому, кто этими расчетами занимается. И вот огромное количество таких небольших предметов, на которых изображены какие-то данные и которые друг с другом соединяются, мне все-таки напоминает не только календарную систему, но в первую очередь астрологическую систему расчетов каких-либо данных для какой-то местности, для какого-то человека или еще для какого-то существа, для каких-то событий. И вот тогда люди, которые этим занимаются, имеют свои вот такие машинки, то есть персональные компьютеры, условно, к которым приходят люди и спрашивают: а скажи мне, пожалуйста, жрец, гадатель, астролог, а что вот будет тогда-то, тогда-то? И человек там крутил, увертел и выдавал какие-то знания. Если же вот так вот этим заниматься, то нужно постоянно передвигать, постоянно двигать. Конечно же, есть у нас календарик настенный, где вот ползунки такие, где там передвигает что-то. Но здесь система, вот если сейчас ты включишь опять экран и покажешь самфесский диск, то мы увидим, что вот эта змейка, которая спиралька, она разделена на отрезки. И иногда в астрологических системах мы видим о том, что какой-то знак зодиака или звезда какая-то, или что-то еще, входит в какой-то дом, входит в какое-то направление. И часто они могут идти не обязательно последовательно. Там они могут меняться. Взаимосвязь у них может быть не всегда последовательна. И здесь мы видим, что какие-то знаки повторяются постоянно, а какие-то меньше, а какие-то встречаются только один раз. А что-то вообще убрано, потому что, например, не нужно. Но это как версия. И не более того, вполне возможно, что это календарь. И похож на настенный календарь, где на ползунке вот такая вот рамочка, которую надо передвигать, красненькая, там, синенькая, зелененькая. Но посмотреть еще на вариант, например, расчета каких-то звездных представлений для кого-то, звездных карт для чего-то, может быть, стоит. Не, все так, потому что все энергии, которые здесь отображены, они влияют на человека и природу, и оно для этого использовалось. Но это просто, перед нами просто, на мой взгляд, бытовая система. А уже специальные, там найдено много камней, просто, например, я не имею полной информации. Вот нашел два камня, вам показал, оказалось, что диски Мали – это, опять же, основа календаря бытового. Но есть там еще другие камни, и так как Крит была основой цивилизации прошлого, вспомните хотя бы прошлый эфир. Мы рассматривали высокие технологии древних славян. Куда мы попадали, где производили там роботов, где они функционировали? На Крите. И сейчас мы, расшифровывая фесский диск, мы куда попадаем? Опять на Крит мы попадаем. И мы не просто попадаем на Крит, мы видим четкую традицию календарную славян. Причем тысячи километров, тысячи лет, а традиция та же самая. А как мы рассматривали 27 земель, мы опять видели специальные устройства, там золотые шапки, эти шапки-невидимки, я же говорю, есть шенгирский идол, есть карманные системы. То есть это колоссальная система, которая позволяет нам потихонечку ее восстановить. Хотя знания, которые дошли до нас в виде астрономических, астрологических, они превосходят все знания, которые сейчас обладают так называемый современный мир. А единственное, что мы просто ищем подтверждения в прошлом и их находим, потому что для нас это легенды. Ну а вот мы взяли артефакты науки непонятные, применили славянское наследие, они прекрасно нам открываются. Я думаю, это просто очевидно. То есть каждый на это посмотрев, поймет, почему лингвистов это не получилось. Конечно, лучше всего натурный эксперимент, но и Алексей прав. То есть это гигантская система, а небольшие элементы мы вот видим перед собой. Ты знаешь, если так поразмыслить хорошенько, Крит очень удобно располагался. И, скорее всего, это был большой остров ученых. Вот если мы знаем, что такое закон Рита, то если мы добавляем сюда букву К в начале, объединяющую, то получается Крита. Но в конечном итоге буковка А могла улетучиться со временем, и остался Крит. То есть это те ученые, объединившие какие-то знания и населявшие этот остров вдалеке от основных групп людей, чтобы не мешали им трудиться в лабораториях своих, не мешали им трудиться в своих храмах, в своих вот этих научных институтах, жившие отделенно. И с Критом связано много преданий, где как раз есть какие-то такие научные данные, научные указания о том, что там проводились очень интересные эксперименты научного плана, в том числе и генетические. Если мы посмотрим вот на это все, тогда у нас откроется картина более интересная. Это и хранилище знаний, это экспериментальная база, отделенная морем от других мест проживания человека. Здесь же и какие-то научные лаборатории разного вида, от звездочтения и заканчивая генетикой. В общем, интересная ситуация складывается с этим самым островком. Действительно, остров очень интересный. Его географическое расположение позволяет контролировать всю торговлю Средиземноморья, Черного и Черного моря, Азовского моря, выходить в Волгу. То есть это гигантские возможности торговли, обмена товарами. И это, по моим исследованиям, 4000 лет назад это центр вообще цивилизации мира. Потому что критское письмо, так называемое в кавычках, наукой, оно найдено как в Японии, так и в Америке. Вот и решайте, какая была цивилизация хотя бы 4000 лет назад. Вот же в чем дело. Там действительно размах. И вот этот, так называемый, вот любят говорить про Стамбул, царь-город. Так вот это Крит, это и есть тот центр цивилизации мировой еще каких-то 4000 лет. Именно потому, что это колоссальные возможности торговли. И на Крите мы встречаем описание роботов, то есть сверхтехнологии даже для нас, то есть сверхметаллургия. Встречаем Именно на Крите найдена единственная мастерская по изготовлению вот этих вот стрелок для часов, то есть обработки горного хрусталя. Того горного хрусталя, который мы и сегодня слабо обрабатываем. И именно и с Критом связано действительно эти мифы, легенды, как они использовали клубки, нити Ариадны. Ну так клубок, он и в фольклоре у нас до сегодняшнего дня, это узелковое письмо. Узелковое письмо. Это изначальная письменность, потому что она объемная, цветная. Каждый Иванушка у нас получал узелок, именно этот клубок, который представлял собой карту, которую он читал и шел, куда ему надо. Плюс Крит связан с какими-то интересными подземными экспериментами и даже другими цивилизациями. То есть там столько секретов, что там копать не перекопать. Но я почему сказал про научные различные лаборатории, потому что, насколько я помню, товарищ Минотавр, человек-бык, жил на Крите. А это говорит о том, что вот просто так быки-то с человеческим телом не рождаются. И там могут быть какие-то очень интересные лаборатории, могли быть очень интересные лаборатории по производству вот таких вот интересных существ. Плюс ко всему, там есть лабиринты, которые схожи и с северными лабиринтами, и лабиринты потаенные с различными ловушками, которые закрывали доступ тем, кто туда совался без надобности. И я думаю, что вот то, что мы сейчас видим, вот эти вот маленькие диски, довольно-таки упрощенные, сделанные такой тяп-ляпкой, вот на руках там сделали, и палочки что-то нарисовали на коленочках, это только отголоски цивилизации. Скорее всего, до того там была более интересная цивилизация, следы которой до сих пор находим. Если мы внимательно изучим раскопки ученых, мы увидим многоэтажные здания с перекрытиями, которые очень сильно похожи на те перекрытия, которые сейчас делаются из бетона. Посмотрите внимательно, раскопки, там многоэтажные здания. А если так, то значит там были целые, не то чтобы дворцы, а здания, где могли храниться различные библиотеки, где могли быть лаборатории. Я не удивлюсь, если на Крите был какой-то высоченный дворец или здание, которое всегда строилось в Асгарде. А Асгард – это город богов, город ученых, город жрецов, ведунов и так далее. И известно, что асгардов было достаточно большое количество. Ты прав на 100%. Я для примера тебе приведу один маленький, как бы незаметный пример. Все знают Шаубергера. Он занимался циркуляцией воды, энергией воды, движением воды. Так он, изучая материалы раскопок критских дворцов, он и другие ученые пришли к выводу, что на Крите была создана такая система водоснабжения, что вода сама поднималась туда, куда нужно, без насосов. То есть циркуляция воды была построена так, что она сама снабжала дворцы, то есть водоснабжение без дополнительных затрат энергии. То есть чисто на знаниях природы воды. Те, которые нам и сегодня как бы недоступны. Вот вам и водоснабжение без затрат энергии, так это одна из маленьких технологий. А фиский диск – это просто бытовая, как бы для многих людей, в том числе и приезжих, чтобы посмотрели, подивились, как оно там использовалось. Вот и все. Я думаю, что если мы внимательно изучим карту Крита и посмотрим на нее непредвзято, то вот он, в этом формате мы увидим много русских названий каких-то местечек или мест, которые очень-очень схожи с какими-то названиями, например, в средней полосе России. Но туда были добавлены какие-то буквы, как это всегда делалось при изменении каких-то названий. Ну, вот как, например, в Прибалтике русские фамилии менялись, в Грузии русские фамилии менялись или где-то еще. То же самое менялись названия, где-то полностью названия новые, а где-то просто изменялись, добавив там одну-две буковки. Так вот, уверен, что если мы посмотрим на карту Крита, мы найдем там очень-очень много отголосков русских названий. Было бы желание, то, что говорится. Ну ладно, идем дальше. Итак, на чем-то мы остановились, а то мы уже с тобой разговорились. Так. Дядя Степа, так мы называем дядя Степа и тетя Степанида, те, кто представляются не по-русски или не по-славянски, просто так иностранными какими-то знаками, непонятными лично для меня. Итак, дядя Степа, какое конечное предназначение данного диска? И дополнение «Звездное небо», наблюдаемое с других планет, будет выглядеть совершенно по-другому. Этот диск, он был основой бытовой календарной системы, которая использовалась в повседневности. В данном случае он служил для центральных площадей вот этих дворцов. Те же самые, те часы, которые сейчас у нас висят на башнях, они раньше просто были размещены на Земле. И вместо механических представляли собой часы, которые раз в день изменял человек, потому что они жили по циклам Луны и Солнца, ну и других энергий, именно то, что на ночном небе отображалось и на фесском диске. То есть это бытовые часы, ручные, которые раз в день определенный человек следил за этим, менял, передвигал стрелки, только в ручном режиме. Там не было как бы часа, секунды, там были дни, и целый годовой цикл так проходил. Хорошо. Сильвия, как может совпадать рисунок звездного неба 4000-летней давности с современным небом? Ведь Вселенная вращается или все-таки стоит на месте? Оно и не совпадает. Как мы видим, там немножечко искажения есть. И мы видим, что немножко искажения все равно присутствует. Почему я всегда, в течение доклада обращал внимание, что мы соединяем... Например, вот так. Мы видим сегодня вот так. Но мы с вами не находимся на Крите и не жили 4000 лет назад. Поэтому изображения немножечко меняются. Но не узнать, например, созвездие Плеяд, ну это просто нереально. Мы видим, что это Плеяды, видим. Например, мы как бы называем Большая Медведица, а рисуем в виде ковша. Ребята рисовали в виде корабля, потому что корабль очень важный, тем более для Крита, для морской торговли. Это было лучшее средство торговли и раньше, и сейчас морская торговля самая эффективная. Поэтому для них это было важно. Они изображали в виде корабля. Мы называем медведицей, потому что 100 тысяч лет назад она была в виде медведицы. Это созвездие. У нас в генетике это сохранено. А сейчас это ковш. Большой и малый. Вот что такое генетика. Мы помним, но созвездия меняются, меняются. И так как прошло всего 4000 лет, изменения незначительные. Но, например, если сравнивать Мальтинскую пластину то и фесский диск, то мы видим, что раньше эта спираль жизни была в виде, например, одного куска, то есть центрального, как бы, центральной спирали, а сейчас она разделена. Я в своем виде, когда рассматривал праздник Пасхи, показал, что именно катастрофы, которые произошли, согласно легендам, там 13 тысяч лет назад, они привели к тому, что движение Солнца для нас превратилось в аналему, в букву В. А раньше это была буква О. То есть это вот как раз центр Малтинской пластины. То есть это все нужно изучать, это все соответствует легендам, и изменения на небесах действительно происходят. И мы их видим и на том же фесском диске. Хоть они незначительны, потому что прошло всего 4000 лет. Но они есть. Угу. Хорошо. Согласен с тем, что изменения должны быть обязательно. Но изменения какие-то за 4000 лет все-таки не такие огромные и узнаваемые. Геннадий Романенко. Здравия, Виктор. Получается, диск можно расшифровывать разными науками. С ключами, конечно, но только для астрологов и археологов. Не только для астрологов и археологов. Дело в том, что раньше вообще было, скажем так, многомерное восприятие мира. Почему основная письменность раньше была объемная? Тоже узелковое письмо, те же легенды из Крита, когда там нить Ариадны давали, и они с помощью этой нити, то есть плана, вышли из этого лабиринта. Это очень важно понимать. Почему? Потому что информация, которая содержится в этих календарях, она многоуровневая. И как Алексей правильно заметил, там она и астрономическая, и астрологическая, и энергетическая. Вполне возможно, что определенный уровень лингвистической, потому что наша письменность, она родом из движения Солнца. То есть у нас световая письменность. А световая письменность, она в первую очередь выражалась в объемном узелковом исполнении. А вот это уже перенесение на плоскость – это более упрощенные варианты. Как вы видите, даже такие упрощенные варианты наука не воспринимает, потому что если принять то, что удалось расшифровать, вы понимаете, что 20 тысяч лет назад в простом селе человек в кармане имел модель Солнечной системы. А наука говорит, что люди только мычали. Оказывается, люди не мычали. Это может мы немножко мычим, даже не понимаем элементарных систем древности. То есть, может, это у нас уровень развития не очень, а раньше был он поболее, потому что люди жили в гармонии с природой. Да, видна неопределенная деградация, ну, не такая уж и большая на длительных периодах времени, но многоуровневость никто не отменял. И из этой информации можно распаковывать и распаковывать и распаковывать, то есть и дополнять и астрономически, и астрологически для каждого человека, и добавить туда энергию планет, Солнца, Луны. То есть там как бы это только начало. То есть поверхностный уровень информации, который, ну, для общего лицезрения предназначен. Хорошо. И еще дядя Степа. Сказителю спасибо, копает как может по силам и возможностям. И теперь вопрос от Владимира Змытищ в формате крошки енота. Когда обезьяна смотрела с недоумением на енота и говорила: «Какой енот? В пруду сидит злая обезьяна». Так вот, Владимир написал: «Какой календарь? Это рецепт. Вопрос в том, чего это, этот рецепт? Чего это рецепт?» Ну, Владимир приготовит, попробует, нам расскажет. Да, не забудь позвать нас на чавканье, какой-нибудь праздник устроим или какой-нибудь знаменательной дате привяжем. Хорошо. Не-не-не, мы лучше подойдем после того, как он первый раз проведет нормальный эксперимент. Мы на второй раз подтянемся лучше. Так нет, мы же как, мы придем на празднество, мы и будем внимательно наблюдать за тем, что происходит. И минут 30 подождем после того, как Владимир скушает приготовленного блюда. Посмотрим, каким он станет веселым, розовощеким, радостным, довольным, как начнет плясать, песни петь. Ну и после этого еще минут 30 подождем и также потом насладимся кушанием. Вот так вот. Ну что же, все вопросы и реплики мы озвучили, и нам остается подводить итог нашей сегодняшней встречи. Ну, если подвести итоги, я думаю, всем уже понятно, и не один раз мы показали, что если вы не ставите перед собой какие-то ограничения, применяете здравомыслие, ищите по всем возможным вариантам и в прошлом, в настоящем, применяете все знания, которые есть в народе, в природе, в науке, то тогда самые неразрешимые задачи, они становятся легко и просто понятны, решаемы. Только применяйте здравомыслие, живите в гармонии с природой, не впадайте в отрицание, пускай ваши возможности будут безграничны, и вы сможете решать любые задачи любого уровня, хоть многомерные, хоть многополярные, хоть элементарные. Поэтому всем здравомыслия. Ну что же, благодарю тебе за участие в сегодняшнем нашем эфире, за то, что в очередной раз очень много чего интересного рассказал. Всем нашим радиослушателям желаю добра, здравомыслия. И мне остается напомнить, что по одному из современных календарей у нас 15 мая 2019 года, среда. Мы сегодня говорили о расшифровке фесского диска, сборка критской календарной системы. А говорили кто? Виктор Максименков, Алексей Орлов. До новых встреч, друзья мои. Увидимся и услышимся. Быть добру. Народное славянское радио. Для пытливых умов.